Глава вторая. Темный лес. Куки ахнула и бросилась вперед. До сих пор она никогда не углублялась в чащу. Мама Муля категорически запрещает детям одним без старших бродить в темном лесу. Если уж совсем честно, то щенкам нельзя заходить даже на опушку. Младшие члены семьи мопсов могут погулять, пособирать ягоды только в светлой роще. Она находится справа от Синей горы, а слева от хребта начинается темный лес. Туда не всякий взрослый рискнет отправиться. Почему? Самые пожилые жители деревни шепотом рассказывают, как в этой чаще пропадали собаки, порой кошки и даже птицы. Они услышали, что там растут ну очень вкусные ягоды, захотели полакомиться и... Более их никто не видел. А сейчас как раз поспела ежемалинка. Кустарник растет в селе у Синей горы в каждом огороде. Но это садовые посадки с крупными ягодами. А дикий вариант с мелкими невзрачными с виду темными шишечками во много раз вкуснее. Мама Муля читает на ночь детям сказки. В них есть упоминания о злых колдунах, которые живут там, где не ступала лапа ни одной собаки, кошки, где не пролетала птичка-пуховичка. Но чтобы попасть в дебри, оказаться в плену у злых волшебников, надо дошагать до большого камня, а он где-то далеко. Куки же хотела объесть куст, растущий на опушке, потом вернуться к Синей горе и пройти через деревню домой. Никто и не узнает, что она гуляла в темном лесу. Но сейчас, прочитав письмо, мопсишка понеслась в чащу, забыв обо всем. Макс в беде. Где этот огромный валун? Через короткое время вокруг стало темнеть. Куки остановилась. Неужели уже настал вечер? Нет, это невозможно. Школьница отправилась за вкусными ягодками сразу после уроков, а занятия завершаются в полдень. Но... По какой причине вдруг исчезло солнце? И почему щенку очень хочется спать? Куки села на траву. Может, отдохнуть? «Эй!» — произнес кто-то за спиной мопсишки. Куки испугалась, подпрыгнула и закричала. «Кто здесь?» «У нас тоже много вопросов», — раздалось в ответ. Куки обернулась, увидела мопсиху с черной шерстью и воскликнула. «Зефирка, это ты!» «Да», — подтвердила лучшая портниха прекрасной долины. «Мы с Марсией вчера уехали на выставку-ярмарку моды. Мне хотелось посмотреть на новые платья, а я решила поглядеть на самые актуальные прически и макияж», — перебила ее сестра, выходя из кустов ежемалинки. «Ох, там столько интересного!» «Верно», — согласилась Зефирка. «Мне почтой доставят аж 4 альбома с выкройками. А я отправила 2 ящика с косметикой», — похвасталась Марсия. «Сегодня утром мы поехали домой на своих велосипедах», — перебила сестру черная мопсиха. «На моем прокололись все 3 колеса». «А я упала», — смутилась Марсия. И руль сломался. До деревни у Синей горы далеко идти пешком. Поэтому мы решили пробежать напрямик через темный лес, — пробормотала Зефирка. — В него запрещено заходить, — напомнила Куки. — Детям, — фыркнула Марси, — а мы взрослые. — Похоже, нам тоже не следовало соваться в чащу, — тихо сообщила лучшая портниха. — Мы заблудились и вдруг увидели тебя. — Ты с какой целью сюда пришла? — осведомилась Марсия. Мопсишка потупилась. Честно отвечать она не хотела. Но медведь Макс, большой друг семьи мопсов, угодил в беду. Сидит в глубокой яме. Делать нечего. Куки глубоко вздохнула и во всем призналась. «Беда!» — в один голос воскликнули старшие мопсихи, когда их младшая сестра замолчала. «Необходимо найти этот огромный валун!» — занервничала Марсия. «И вытащить из ямы Мишку!» «Интересно, что с ним случилось?» «Освободим, узнаем», — пробормотала Зефирка. «Но куда шагать? И почему почти стемнело?» «Среди деревьев мелькает огонек», — воскликнула Куки. «Наверное, там дом, в нем кто-то живет». «Ума не приложу». Кому могло прийти в голову поселиться в месте, куда никто не доедет, пешком не дойдет? — фыркнула Зефирка. — Сомнительно, что даже птичка-пуховичка Ляля сюда прилетает. — Холодно, — поежилась Марсия. — Я проголодалась, — заныла Куки. «Следовало взять с собой перекус», — заявила Зефирка. «Вечно вы меня ругаете», — всхлипнула мопсишка. «А ты сама еду прихватила?» Марсия радостно захихикала. У Зефи имелся при себе рюкзачок с бутербродами, термос с какао, булочки. «Дайте мне поесть!» — обрадовалась Куки. — Невозможно! — смутилась Зефирка. — Жадина! — выпалила младшая сестра. — Зефи не такая, — возразила Марсия. — Она всегда поделится, но сейчас не получится. — Да почему? — возмутилась Куки. — Умираю от голода! «Потому что Зефирка все уже сама съела», — объяснила лучший стилист прекрасной долины и показала лапкой влево. «Нам следует идти на свет мерцающего огонька. Надеюсь, там живет какой-то отшельник. Он может знать, где находится огромный валун с глубокой ямой под ним».